Пришла пора отпустить сессии молодого человека, чтобы не оставить его неудовлетворенным в литературном повествовании. Мне надо не просто дать ему то, чего он хотел, но и взять то, что хотела я — отдачу, эмоциональную отдачу, дрожь от опустошения и наслаждения, которые гуляют по телу. Однажды я вела сессию, в которой верхний мужчина был наблюдателем. По условиям встречи он не должен был вставать с установленного места и подходить ко мне и к моей нижней, но мог говорить, что желает увидеть в наших взаимодействиях. Если сейчас на сессии с этим молодым человеком думать о количестве возможных вариаций продолжения, то стилей и практик в обвязке только верхнего плечевого сустава массы. Но так как я описываю то, что нравится мне самой, у вас будет возможность просто присутствия, без нарушений правил конфиденциальности. Я не совсем сторонница публичности, но в этом тоже есть свой оттенок наслаждения. Откровение до полной наготы. Доверие ли это или самодурство, каждый понимает сам для себя. Воск свечей плавится в разноцветных огнях. Предо мной, обездвиженной, полной предвкушения предстоящего процесса, в томительном ожидании нежней. Он лежит на животе, руки зафиксированы за спиной. Его тело атлетически идеально сложено. Он красив и интересен, но он здесь, сейчас. Сегодня так сложилось. Его выбор — лежать в полном бездействии, в ожидании новых ощущений, в полном принятии того, что происходит, без сопротивления, без желания смолчать на боль или стеснения быть в чем-то неказистым или нелепым. Его хочется гладить, обнимать, тискать, прижиматься, играться с ним и болтать о каких-то глупостях. Но мы решили казаться большими. Сегодня здесь и сейчас. Без возможности позвать на помощь взрослых, без зеленки, которые нальют на разбитые коленки, без способности бежать и кричать от обиды. С пониманием, что все это не страшно. Все то, что было до того, как он решился отдаться в руки мастера. Кто-то знает, что ты здесь? Нет. Ты не боишься? Я тебе доверяю. Готов на все? Да. Тогда сейчас в комнату зайдут два молодых человека. Я уйду и оставлю тебя с ними. Ведь ты же мне доверяешь? Он ухмыльнулся. Мы так не договаривались. Ты не говорил, что это у тебя в табу. Тело напряглось, почувствовалось внутреннее сопротивление. «Ты ненормальная. Развяжи меня, я уйду». Я пошутила. «Когда доверяешь человеку, всегда имей в виду, что твоя фантазия недостаточно богата, чтобы предположить то, что для другого является нормой». Прижала плечи его плотнее к полу, погладила по спине. «Расслабься». «Я расслаблен. Я чувствую». «Выдохни глубоко. Готов?» «Да». Поправила веревки, вдавленные узоры дали понять, что степень жесткости обвязки достаточная, чтобы было чувство не только ограничения, но и давления. Приподняла голову и завязала глаза. «Сегодня депривация частичная. Нет смысла отправлять в состояние полного вакуума тех, кто не готов в невесомости испытывать боль». Сильные мужчины стараются боль терпеть, не показывая вида. Эта привычка мешает им не только в моменты сессии, но и в отношениях с другими людьми, когда вместо открытого диалога срабатывает эффект накопления чаши терпения. То, что я буду делать сейчас, тебе надо не терпеть, а дать себе реагировать на воздействие, чтобы я понимала, насколько режим самоконтроля у тебя высок. Хорошо. Провела болевым колесиком по рефлекторным точкам. Неподвижен. Сам в себе. В таких ситуациях осознаешь, что, чтобы преодолеть блоки, надо приложить больше усилий и найти те места реакций, которые дадут результат. Что для меня результат? Все просто, как в кабинете у невропатолога. Если тебя бьют молоточком по коленной чашечке, не надо удерживать себя от нормальных рефлексов и улыбаться. Тело должно реагировать на воздействие. Иначе это говорит о наличии патологии в центральной нервной системе, а не о том, какой ты великий воин и улыбаешься на то, когда тебе по коленке стучат. Только если врач не настолько привлекателен, что ты готов пить пилюльки и ходить регулярно на приеме с записью в анамнезе. Больно – скажи. Не больно – тоже скажи. Не вслух, а дай сигнал, который, по идее, должно давать твое тело от природы без дополнительной дрессировки. Мы так задуманы. Геройство – это в какой-то степени желание показать кому-то степень превосходства в чем-то. Есть категории нижних, которые приходят на сессию, чтобы показать, что ему не больно, в попытке очаровать домину. У меня для таких секрет простой. Я вставляю ему в анус, маленький, с гладкими краями, кусочек льда. Когда-то Ахиллеса подвела пята. Лед в анусе для мужчины славянского происхождения – верный способ узнать все то, что он о тебе думает. Не сравнивать с горячей плойкой. Я более человечна. Хотя покрутить ей в руках тоже могу, если уж совсем мужчина не хочет активничать. На сессии взаимодействуют оба партнера, даже если второй бездействует с кляпом во рту. Тихо снимаю обувь, чтобы стук каблуков не был помощником в определении моего расположения в помещении. Наш организм устроен так, что в период неожиданного воздействия обостряются органы чувств. Посторонние шумы в процессе сессии лишь отвлекают от возможности отпустить свое либидо в свободный дрейф по телу без контроля мозга. Свободный дрейф. Чтобы пробудить то самое подростковое непонимание, как это происходит и что следует зачем. Путать сексуальность с постоянно работающим анализатором – тотальная ошибка взрослости. Когда нам хочется, чтобы было все идеально, но это идеально складывается из совокупности шаблонов, контактируют не партнеры, а запись условных рефлексов. Определение сексуальности складывается не из свободы чувств, а из алгоритма записанных последовательностей движений и актов, подсмотренных когда-то, где-то, где казалось хорошо. Ценность партнера снижается, механически исполняется ряд программ. На сессии важны настоящие чувства, те чувства, которые заложены в нас природой, не навязанные жизненным опытом. Они помогают телу раскрыться, уйти от заученных форм существования и вспомнить себя, того себя, настоящего, который был до момента, когда статусы и достижения стали критерием любви к себе. Когда ты свободен и не ассоциируешь себя с теми параметрами, которые важны системе. Системе, которая использует как ресурс любой потенциал роста и развития, будь то молодость, творческое вдохновение, красота или здоровье. Пробуждая в себе настоящие ощущения, начинаешь понимать, насколько желание физики или химии в сексе является фундаментом для термина «хочу». На этих настоящих «хочу» и строится состояние. Состояние самого человека не только материальное, но и физическое, где одно с другим взаимосвязано, как законы Ньютона в фундаментальной науке, где рабство сексуальное приносит удовольствие, расширение границ и чувство вольного мира ощущения. Беру поднос со свечами и кубики льда, глажу тело. Свечи для сессии подходят не каждые. Важно знать состав, температуру, плавление. Воск новых свечей всегда следует проверять на себе. Доверие нижнего граничит с ответственностью верхнего за безопасность манипуляции. Именно поэтому практикующие ради забавы, без опыта, тематики составляют некую группу риска без теоретической и практической подготовки. Первые капли воска ложится на его лопатки. Тишина. Тонким слоем воск свечи покрывает молодую кожу, по веревкам сливая воедино картину общности процесса. В руках сжимаю кубик льда. Он тает, падая холодными каплями на кожу. Глажу им. Тело отзывается приятной истомой, и негромкий выдох дает сигнал о том, что мы можем продолжать в том же режиме. Воск, лед, воск, лед, воск, лед. Когда внутреннее сопротивление организма сходит на нет, можно коснуться рукой, погладить по коже, по волосам, давая понять, что смысл не в том, чтобы причинить боль. Партнер тут, рядом, и его тянет к другому, связанному и беспомощному. Тело нижнего и его отдачу ценят и берегут. Становится мягче, ласковей и теплее. Открой рот. Послушно открыл рот. Из губ в губы передаю кусочек льда. Обхватив рукой шею, немного замедляю дыхание. Ты как? Хорошо. Продолжим. С каждым выдохом становится пластичней и податливей. Доверие заполняет пространство. Все не так страшно. Осторожно, не дергайся. Безопасно лезвием холодного ножа снимаю с кожи застывший воск. Провожу льдом по горячему телу. Снимаю веревки и заворачиваю нижнего в тонкий хлопок. Целую в шею. Эффект бабочки и кокона. Полная готовность к флагелляции. Ударные девайсы. Для каждого мастера любимы свои. Чаще всего их изготавливают на заказ, чтобы в руке лежали комфортно и мягкость инструмента была нужной. Об этом можно писать много. Предпочитаю рабочие для активной порки, без разрывов и следов. Для любителей пожестче есть свои варианты. Но для сессии комбинированной вполне достаточно определенного набора. Флок, стек, кошка, снейк. После сессии воск-лед они хорошо очищают кожу от остатков воска, прорабатывают поверхность тела, разогревают мышцы, дают хорошую площадь рефлекторного воздействия. Чтобы снять эффект зонирования, проминаю тело в жестком массаже, не снимая хлопка. Лью теплое масло на копчик. Оно стекает по анусу к мошонке. Перехожу к массажу лингама. Его таз поднимается вверх, податливо, в ожидании кульминации процесса. И как только ствол напрягается от желания семя извержения, в предвкушении облегчения, убираю руки. Так снова и снова. До момента, пока просьба «дай мне кончить» не разрывает тишину. Нет проблем, дрочи. Развязываю веревки, чтобы ощущение свободы позволило усилить пиковые эмоции. Почему? Я хочу так. Ты будешь смотреть? Да, я могу понаблюдать. Жестоко. Никто не говорил, что будет легко. Ты можешь смотреть мне в глаза? Смотри. Поздно.